548. Сын мой, запомни, что отныне все служит нам, мне и тебе, для продвижения усиленного. Все-все, и хорошее, и плохое, и горе, и радость, и покой, и напряжение, и друзья, и враги, и даже джинны, ибо я за тобой. Ты, учителя, близость заложил в основание дел своих, и учитель с тобою прибудет неотменно, указуя путь и руководя постоянно. Сыном назвал неспроста. Сын чужим стать не может, ибо не может перестать быть таковым. Узы отца и сына неразрывны, и осознание всей глубины этой связи нить жизни протягивает поверх трех, поверх очередных воплощений в то далекое будущее, когда в мире моем сольемся мы воедино. Пока же ручательство прими в том, что близость моя неотъемлема, и что мой ты от века, мой был, мой есть, мой будешь.